Глава 15. Я отпрыгнула спиной назад, инстинктивно стараясь оказаться как можно дальше от жуткой тварюги. Заваливаясь назад, махнула руками, отправила в переродка 8 своих ножей. Но они скрижетнули, повредив лишь кожу, под которой наросло что-то вроде костных пластин. Звероящер не так прост, ножичками не возьмешь, но ему явно не понравились царапины, что я нанесла. Он затряс мордой, яростно рыча и разбрызгивая слюну, оттолкнулся передними лапами и кинулся на меня. Раздались выстрелы. Это ребята начали палить в тварь, пытаясь спасти меня. Гадина остановилась и завертелась в разные стороны, не понимая, куда кидаться, чтобы прекратить боль. Я вскочила, выхватила пистолеты и тоже открыла огонь. Отступая назад, увидела, что от заправки на помощь звероящеру бегут еще трое таких же. Пули оказались эффективнее и кое-где пробивали панцирь. Нам удалось убить первого переродка, прежде чем подтянулись его друзья, но теперь их трое, а мы первого еле уложили. К тому же у меня закончились патроны. Не надо было так палить перепугу, поздно сообразила я. Мне, как всегда, повезло, и на меня кинулись две твари из трех. Ну и ладно. Главное, чтобы не на Антона, подумала я, и силой мысли потянула к себе доску из газели. Ту самую, что вчера сделал Антон. Она подлетела как раз вовремя. Я успела запрыгнуть на нее и взмыла вверх. Внизу, клацая челюстями, подпрыгивали два ящера. Они едва не вцепились клыками в край доски, но я шарахнулась на ней в сторону. Едва удержала равновесие, но зато сохранила ноги от перспективы быть откушенными. Пока твари прыгали внизу, я дрожащими пальцами перезарядила оружие и огляделась. Ребята справились с третьим переродком, и он, подраненный, уносил ноги. Миша с Юлей открыли огонь по моим гадам. Я тоже прицелилась и выстрелила, старалась метить в глаз, но куда мне до такой меткости? Переродки сообразили, что меня не достанут, развернулись и ринулись на друзей. Один кинулся к Юле, а другой к Лере. Вот гады, девчонок выбирают. Я, конечно, ревновала к Лере, но смерти ей не желала. Поэтому чуть пригнулась и подлетела ближе, чтобы стрелять более метко. Ящер прыгнул, целя Лерке в живот. Антон успел оттолкнуть ее, и переродок с размаху врезался в него, погребя под своей тушей. Кажется, я закричала. И не могла даже стрелять, боясь попасть в Антона. К счастью, он справился сам. Разрядил всю обойму в пузо переродка, и на него приземлился уже труп. Юле повезло меньше. Тварь схватила ее за руку и трепала, как собака. Мощные челюсти вполне способны были отгрызть конечность человека. Я выстрелила, целя в ухо, и отчаянно пытаясь не попасть в Юлю, которую переродок тягал, как тряпичную куклу. Миша подошел совсем близко и почти в упор стал стрелять по глазам. Это помогло. Я спрыгнула с доски, подлетев ближе, и мы с Мишкой, не сговариваясь, расцепили челюсти издохшего ящера. Освободили потерявшую сознание Юлю. Было от чего отключиться. Кость руки сломалась в двух, как минимум, местах и торчала наружу. Я зажмурилась от ужаса. Открытые переломы пугают меня до умопомрачения. «Что же теперь делать?» — вслух сказала я. Миша тоже паниковал и не знал, куда деть руки. Лера стояла в метре от нас, зажав рот руками. Лекарей среди нас явно не было. Но потом Антон отодвинул меня в сторону. Он держал в руках небольшую доску и собирался... Да, я снова без разрешения нырнула в его мысли. Мне нужно было срочно узнать, что он знает, что делать, что он чудесным образом сейчас все исправит. Но нет, все оказалось не столь радужно. Антон плохо представлял, что делает и насколько это поможет. Хорошо бы не навредило. Но он точно знал, что-то делать надо. Наложить шину, например. Что и стал делать. Не умело, как мог. Он осторожно приподнял Юлину руку, приложил доску и попробовал выпрямить переломанную кость. Юля открыла глаза и завизжала так громко и так неожиданно, что я подскочила на месте. Меня всю передернуло, едва представила, какую боль сейчас испытывает Юлька. Бедная. Как мне хотелось ей помочь, прекратить все это. С неожиданной силой Юля оттолкнула Антона и прикрыла свободной рукой раненую, защищая от него. Она всхлипывала и пыталась что-то сказать, но ничего членораздельного не выходило. Вдруг ее здоровая рука засветилась серебристым светом. Он разгорелся, превратившись в сияние, и потянулся к ране. Впитываясь, свечение исчезало, но взамен излечивала Юлю прямо на глазах. Кости срослись, плоть затянулась, в конце остался только подживающий, покрывшийся корочкой рубец. Я не сразу додумалась захлопнуть челюсть. Впрочем, мы все ошалело глазели на зажившую Юлину руку, включая ее саму. «Дела», — присвистнул Антон. Услышав его голос, я наконец очнулась от оцепенения. Подошла к Юле и села рядом прямо на землю. Обняла и уткнулась лбом в ее висок. «Обалдеть!» — шепнула я. «Что это было?» «Я не знаю, ребят!» Юля пожала плечами и обвела нас взглядом больших светло-серых глаз. «Знать не обязательно!» — улыбнулась ей Лера. «Сможешь повторить?» «Есть кто раненый?» — усмехнулась Юлька и встала, опираясь на мое плечо. «Только не здесь!» — возразил Миша. «Нужно здесь заканчивать и убираться побыстрее. Выстрелы слышали полгорода». «Да, давайте оперативненько», — поддержал его Антон. «Но надо еще наполнить оставшиеся канистры. Не зря же мы сражались не на жизнь за этот бензин». Мы засуетились, спеша поскорее уехать из опасного места. Загрузили газель канистрами с бензином и на двух машинах поехали домой. Домой. Как быстро безопасное место становится домом, особенно когда там с тобой самые близкие люди. В этот раз я запрыгнула на первое сиденье возле Антона. Лере пришлось ехать сзади, но она не спорила. Я и правда оказалась полезнее впереди. Нам встретились ворлоки, перегородившие дорогу, и мы с Антоном сняли их, не выходя из машины. Метательными ножами, конечно. Какая прелесть, когда у переродков нет костяных наростов. Тогда справиться с ними так легко. Больше приключений не было, и мы благополучно приехали. Сдали добытый бензин, не забыв оставить несколько канистр себе. Нас даже похвалили, но хотели отнять джип. Парни едва его отстояли. Пришлось отдать газели, пообещать, что пригоним еще несколько машин в ближайшее время. «Как будто сами не могут съездить за машиной», — зло пробурчала я. «Мы делаем вылазки только за едой», — как бы извиняясь за всех, сказал Стас. «Людей много, кормить нечем, а там приходится каждый раз воевать». «Нам сегодня тоже не на блюдечке все досталось», — огрызнулась Лера. Через полчаса мы закрылись в гараже изнутри. Нужно было провести эксперимент и без лишних глаз. Антон снял рубашку и подошел к Юле. Когда ящер прыгнул на него, успел ударить лапами и располосовал грудь, оставил глубокие раны. Антон сел, скрестив ноги. Юля подобралась ближе, прикоснулась ладошкой. Из-под пальцев полилось сияние. Оно снова впитывалось, исцеляя. Я пожалела, что не могу быть на месте Юли, коснуться его груди, помочь, облегчить боль. От способности Юльки мы, конечно, все были в восторге. Мишка сгреб ее в охапку, радуясь, что получилось. Та расцвела и покраснела. Я подошла к Антону и под предлогом любопытства провела кончиками пальцев по мышцам груди, на которых не осталось и следа от рваных ран. По мне пробежала приятная дрожь от этого прикосновения, и слегка закружилась голова. Испортила момент Лерка. Она подошла к Антону сзади, обхватила руками по шею и поцеловала в щеку. Мне захотелось ее ударить. Но какого ворлока она его трогает? Ну что за хрень? Я прилетела из другого мира, чтобы, может быть, встретить его, а тут она со своими загребущими ручонками. И ладно, была бы какая-нибудь страшненькая, так нет же, как назло красавица. Я поняла, почему люди молятся богам. Так удобно поднять глаза к небу и у кого-то что-то попросить, пусть исполнит. Но я не знала, к кому обратиться. Танос слишком далеко. А была не была. Танос, если ты меня слышишь, прибавь мне несколько лет и сделай так, чтобы Антон не влюбился в Лерку, пожалуйста. А может, мне уже стоит молиться Бреше? Может, это она, мой злой и темный бог? Ничего просить у нее не хотелось, вот честно. Она умеет только отнимать. Во внутреннюю дверь, что вела к жилищу, остальных громко постучали. Миша открыл, и к нам ворвался Сашка. Выглядел он злым и, как ни странно, немного смущенным. «Слушайте, ребята, что за фигня? Нам тут всем жрать нечего, а вы себе иномарки выбираете. Приперлись, захапали наш гараж, а помощи от вас никакой». «Эй, притормози!» — усмехнулся Антон, нехорошо глядя на Сашку из-под лобья и поднимаясь. Стас, вошедший вслед за братом, мялся в дверях и стучал костяшками пальцев друг об друга. «Сань, успокойся, а?» — тоже попросил он брата. «Что ты как демон на них набросился? Они же не знали». «Значит, теперь будут знать!» — огрызнулся Саша и принялся рыться по нашим вещам, бесцеремонно их раскидывая. «У нас там дети голодают, а вам плевать. Конечно, у самих-то смотри, какие запасы жрачки!» Мне почему-то стало стыдно, как будто эту еду я украла. У нас и правда еще оставалось ее много. Макароны, крупы, рис. Все, что мы набрали в квартирах Антона и Леры. «А прийти и попросить по-человечески слабо? Сказать, что вы голодаете?» — удивился Антон. «Вы дебилов из себя не строите! Вам говорили, что нам жрать нечего!» Миша взял большой пакет, накидал в него пачек с крупами и грубо сунул Сашке в руки. «Держи и вали отсюда по-добру, по-здорову». «А то что будет?» — продолжил бычиться парень. Стас схватил его за плечо и дернул на себе. «А ну давай, кончай. Иди отсюда, ребята правы». Сашка сморщил нос, но развернулся и молча ушел прочь вместе с пакетом еды. Дверь за ним закрылась, а неприятная гадкая атмосфера в комнате осталась. Она висела густым туманом, и от нее хотелось поежиться. Я опустила глаза в пол и не могла посмотреть на кого-либо. «Это что за херня, Стас?» — спросил, наконец, Антон, наклоняясь и натягивая свою футболку. «Я и не подозревала, что Саня такой придурок», — добавила Лера. «Вы это, ребят, простите. Я сам не знаю, что с ним творится. Но с тех пор, как вся эта ерунда началась, он сам не свой. Мне правда стыдно за него». Я вскинула голову. «Это плохо. Он может измениться». «Что это значит?» — пристально уставился на меня Стас. «Превратиться в одного из монстров». «С чего это ты взяла?» — спросил Стас и шагнул ко мне. Антон схватил его за плечо, остановил. «Оставь ее в покое, это и дураку понятно. Оглянись вокруг, весь город превратился в жуть ходячую». Стас опустил голову и понуро кивнул. «Ладно, извините еще раз. Мне правда стыдно за его выходки. Постараюсь его образумить. Спокойной вам ночи». «Дела», — протянула Юля, когда за Стасом закрылась дверь.